как ты можешь уезжать от этого? Ведь именно за это ты заплатил 12 годами бездомной жизни, недолюбленными женщинами и нерожденными детьми. Ради этих зрительских слез и смеха ты валялся на деревянных лавках Казанского и Белорусского вокзалов, стрелял трояки у друзей, жрал пельмени и запивал пельменной юшкой. И вот теперь, когда, наконец, все состоялось, все сбылось, когда люди, вот они, смеются и плачут именно там, где ты велел им смеяться и плакать, когда еще 8 театров страны начали репетировать эту пьесу, как ты можешь уехать от этого, кретин? Прекрасно на волне успеха играли актеры. Я просто кожей чувствовал, как поверх моей головы летел к ним на сцену заряд зрительских эмоций, как азартно, с кайфом они возвращали в этот зал каждый комедийный, драматический и трагический поворот и нюанс с погоней влюбленного 15-летнего Мурата за его возлюбленной Соней, погоней через всю их жизнь. Волшебно, просто первоклассно играла Соню молодая актриса Таня Майорова. И замечательно играл иноземцев роль отца Мурата. Так что во втором акте зал аплодировал уже каждому его появлению на сцене. А я, наплакавшись, сидел, поникнув, в первом ряду. Впервые в жизни мне стало страшно за себя. Впервые в жизни я пожалел о принятом решении. Но обратного пути не было. Мой советский паспорт истекал через 10 дней. После спектакля я пошел за сцену, хотя, отправляясь в Вильнюс, дал себе зарок не делать этого. Зачем ставить в неловкое положение актера и режиссера появлением в театре автора «Предателя Родины»? Нет, я не собирался открывать им свое инкогнито. Я планировал тотчас после спектакля вернуться из Вильнюса поездом в Москву и даже загодя еще в Москве купил себе на эту дорогу бутылку хорошей пшеничной водки, чтобы в ночном поезде напиться в одиночку после последнего в моей жизни театрального спектакля. Однако все наши благие зароки пасуют перед простым словом «хочу». Во всяком случае, мои зароки. Я захотел прикоснуться к своей славе. Я захотел хоть на минуту обняться с ней. Я прошел за кулисы, нашел там гримерную актрисы Майоровой и, скупо постучав, распахнул дверь. «Подождите, я занята», — недовольно сказала актриса. Она сидела перед зеркалом и снимала накладные ресницы. «Ничего, мне можно, я автор», — нагло сказал я, входя. «Автор чего?» «Автор этой пьесы «Любовь с первого взгляда». «Я пришел сказать вам, что вы замечательная, гениальная актриса. Спасибо вам». «У меня нет цветов, поэтому вот вам вместо них». С этими словами я поставил перед ошарашенной Майоровой бутылку водки пшеничной, поцеловал ее в щеку и сбежал из театра на вокзал. Через час поезд Вильнюс-Москва уносил меня из Литвы. Через 10 дней самолет Москва-Вена увез из СССР меня и мою сестру Беллу с ее дочкой от любви с первого взгляда. А что же Вета? Ветка, веточка. Как видите, судьба фильма и пьесы выдавила из фабулы этой главы эту фиалку с улицы Горького, да даже ее, которая любила меня, как никто другой. Но разве не так же было и в жизни? Разве ради тех треклятых киносъемок